Помощник. Здравствуйте, господа. Пьетро. Да ведь мы уже виделись сегодня утром. Помощник. Советую вам забыть, что мы виделись сегодня утром. Я не забуду, что вы в свое время нашли меня, устроили меня во дворец, помогли мне выйти в люди. Но вы, господа, раз и навсегда забудьте, кем я был, и помните, кем я стал. Цезарь Борджи. Кто же вы теперь? Помощник. Я теперь чиновник особо важных дел канцелярии его превосходительства первого министра. Цезарь Борджи. Как это удалось вам? Вот это успех! Прямо черт знает, что такое! Вечная история. Помощник. Я добился этого успеха собственными усилиями. Поэтому я вторично напоминаю вам, забудьте о том, кем я был. Пьетро. Забыть можно. Если не поссоримся, чего там вспоминать? Цезарь Борджия. Трудно забыть об этом. Но молчать до поры до времени можно. Вы поняли мой намек? Помощник. Я понял вас, господа. Мы не поссоримся, пока вы будете молчать о том, кем я был. Теперь слушайте внимательно. Мне поручено дело номер 8989. Показывает папку. Вот оно. Пьетро читает. Дело о замужестве принцессы. Помощник. Да. Здесь, в этой папке, все. И принцесса, и он, и вы, и настоящее, и будущее. Цезарь Борджия. Кто намечен в женихи к этой высокой особе, меня это мало волнует, как и все в этой, как говорится, земной жизни. Но все-таки... Помощник. В женихи принцессы намечены вы оба. Пьетро. Дьявол! Как так оба? Цезарь Борджия. Я и он? Помощник. Да. Надо же все-таки, чтобы у принцессы был выбор. Цезарь Борджия. Но вы сами должны видеть, Пьетро. Какого дьявола ей нужно, когда есть я? Помощник. Тихо. Решение окончательное. Предлагаю я. Выбирает принцесса. Пьетро, уведите домой вашу дочь. Мне нужно говорить с ученым, она охраняет его, как целый полк гвардии. Цезарь Борджия. Она влюбилась в него. А Пьетро слеп, как полагается отцу. Пьетро. Дьявол! Я убью их обоих! Цезарь Борджия. Давно пора. Пьетро. Сатана! Вы нарочно искушаете меня. Меня арестуют за убийство, а вы останетесь единственным женихом. Этого вы хотите? Цезарь Борджия. Да, хочу. И это вполне естественное желание. До свидания. Пьетро. Нет уж, вы не уйдете. Я знаю, куда вы собрались. Цезарь Борджия. Куда? Пьетро. Вы хотите так или иначе съесть меня? Не выйдет. Я не отойду от вас ни на шаг. Помощник. Тише. Он идет сюда. Договоримся так. Тот из вас, кто будет королем, заплатит другому хороший выкуп. Назначит, например, пострадавшего первым королевским секретарем или начальником стражи. Смотрите, он идет. Ему весело. Цезарь Борджия. А как вы с ним будете говорить? Помощник. Я с каждым говорю на его языке.